Где ты нашел этого адъютанта? Как с ним познакомился? Барина-то где нашел? А во французском ресторане у господина Кюба? Он там всегда сидел. Ведь он, Иван Галактионыч, много на своем веку проел и пропил. Он при хороших капиталах был, но промотался и верхним концом да вниз. Нам даже за лошадей 1500 должен остался, рассказывал Самоплясов. 1500, как копеечку. Но эти деньги я уж ему простил, потому что с него взять-то? Взять нечего. А в ресторане этом самом, пока у него деньги были, он гулял на деньги, пиры задавал, промотался когда, стал в долг чертить. Ну, поверили немножко, да и перестали. Ну что же делать? Покорился, а в ресторан-то все-таки ходил, привычка. Ничего не поделаешь, а выгнать не смеют. Я, говорит, приятелей поджидаю, с которыми обедать буду. Да ни у одного Кюба в ресторане задолжал, а в нескольких ресторанах. А сам во все эти рестораны ходил, сидел там в обеденную пору или во время завтрака и ждал, не подвернется ли кто из знакомых, да не угостит ли его. И навертывались такие, часто навертывались и угощали его по старой памяти, потому ведь и сам он когда-то угощал. Там такие прогорелые господа очень часто по ресторанам сидят, Иван Галактионыч. Сидят и ждут, как акулы, не удастся ли что проглотить. Поняли? «Да понимаю», — сказал лесничий, слушая Самоплясова, прихлебывая кофе со сливками и куря дорогую хозяйскую сигару. «И удается-с, когда знакомые гости в подпитии приезжают. Ну, брюхом вынесет, мамон потешит, 3-5 рублей в долг без отдачи сорвет. На извозчика там, что ли. Дескать, деньги дома забыл, и я сам давал. Скажешь себе, ну, ты провались совсем, где наша не пропадала, и даешь. Вот таким-то манером я с этим барином, господином Холмогоровым, и познакомился в ресторане, когда он к нашему столу подошел. Собственно говоря, я его и раньше знал, потому что еще при покойнике папеньке к нему за деньгами ходил, по счету за лошадей получать. Знал я его, но оказался он мне всегда страшным, потому усы такие и глаза. А тут вижу, ластится он, комплименты всякие говорит. Ну и сошлись. Сошлись, и сделался он у меня на манер как бы адъютантом. Везде при мне, вот и все. «Прогони его, Капитоша», — тихо, но строго сказал лесничий. «Ну», — протянул Самоплясов. «Да, впрочем, он и сам уезжает. Но я хотел его задержать, не давать на дорогу, не давать лошадей до станции на железную дорогу». «Тури его». «Позвольте, но ведь распорядиться некому, помочь мне некому насчет разных просвещений, которые я хочу здесь устроить». «Я помогу», — вызвался лесничий. «Я дня на два, на три у тебя останусь, потом съезжу к себе домой и опять вернусь. Что мне? Я человек вдовый». «Спасибо, Иван Галактионыч, спасибо». Самоплясов схватил лесничего за обе руки и потряс их. На селе звонили к обедне. Было воскресенье. Звонили долго и поздно кончили. Самоплясов и лесничий Кнут вздумали позавтракать, хватились Колодкина, но его не было дома. Пришла тетка Соломонида Сергеевна и сообщила, что Колодкин пошел к обедне. «Грех замаливать отправился, свечку ставить. Вчера согрешил, выпил, так боится, чтобы ему не пришлось совсем загулять. Пущай его, я ему в баню советовала сходить. Да где ж сегодня в воскресенье баню-то найти?» «Досадно», — поморщился Самоплясов. «Золотой человек, а уж запьет, так и ворота запереть». «Артист», — проговорил лесничий. «Впрочем, как-то все это устроено, что все таланты пьяницы». «Пожалуйста, тетенька, уж больше не давайте ему вина, удерживайте его», — просил Самоплясов тетку. «Да кто же его удержит, если уж ему вступило? Самый несчастный человек он, выпил, ну и шабаш, а что до вина, то сам же ты ему и подносил во время обеда. Но он и закрутил веревку». «Кто же его знал, черта? Я думал, что со стакана Мадеры ничего ему не станется». Самоплясов прищелкнул языком. «Да что вам надо-то?» — участливо спросила тетка. «Если что состряпать, то сама я вам состряпаю». «Завтракать, обедать надо, вот что надо. Поросеночка хорошо бы к завтраку», — сказал Самоплясов. «Зажарить или сварить? Это я могу. Ну-ка я вам брюшко поросячье кашкой начиню да зажарю. Любезное дело будет. А вернется ваш господин Колодкин, обед стряпать начнет, если выходился.